Глава 25. Я обернулась и поглядела ему в лицо. Шляпа надвинута на самые брови, верхняя губа приподнялась, обнажив зубы. Волчонок. Настоящий волчонок. Я вспомнила, как некоторое время назад, когда я еще была с Тони, мы с Лео говорили о том, о сём, в том числе о картинах Матисса, и я, не удержавшись, сказала: «Надеюсь, ты накопишь на школу искусств, о которой мечтал». Он посмотрел на меня и грустно улыбнулся. «Какая школа искусств может быть после этого?» Он сделал неопределенный жест, словно охватывающий все подпольные кабаки и притоны города, принадлежащие Анджело Торре. «Если ты стал гангстером, то никем другим ты уже не будешь». Тогда я ему не поверила, потому что считала, что он все же стоит на другом уровне, чем его братья. Но теперь, видя выражение его лица, я поняла, что Лео был совершенно прав. «Оружие-то зачем?» — спросила я дрожащим голосом. «Ты знаешь меня, я знаю тебя, и я вовсе не собираюсь кричать». «Извини», — выдохнул Лео, убирая пистолет. «Просто я плохо соображаю после всего, что было. Идем». «Куда?» «Кое-кто хочет тебя видеть». Он потянул меня к стоящей неподалеку машине с новенькими блестящими номерами. Будь я полицейским, сразу же поняла бы, что они липовые. «Лео», — не выдержала я, — «что там произошло?» «Нас сдали легавым, вот что», — мрачно ответил Лео. «Тони придумал отличный план, как обвести вокруг пальца Де Марко и нанести ему удар. Все сорвалось, потому что полиция чуть не взяла нас с поличным. И, конечно, уцелевшие ребята Де Марко сразу же назвали наши имена на допросе». «Я работала в ночную смену, когда пошли сообщения», — призналась я. «Но я так и не поняла, кто из вас ранен». «Сама увидишь», — ответил Лео. Он завел мотор и повез меня в сторону Инглвуда. Я сидела как на иголках. Куда мы ехали и, главное, зачем? В голову мне лезли предположения одно неприятнее другого. Поглядев на шляпу, которую Лео бросил на сиденье, я с опозданием узнала ее и поняла, почему она ему велика. «Это же шляпа Рэя. Почему ты в его шляпе?» «Свою я потерял», — нехотя ответил Лео. «А без шляпы мне никак. Мое фото теперь на каждом столбе». «А почему Рэй за мной не приехал?» Лео метнул на меня быстрый взгляд. «Рэй умирает». «А Тони?» «Тони в порядке». Я решила поставить вопрос ребром. «Ты везешь меня к Рэю или к Тони?» «Может быть, к ним обоим», — усмехнулся Лео. «Они оба всегда на тебя так смотрели. Я знал, что это не кончится добром». «Я не понимаю», — пробормотала я. «Что тут понимать? Крутишься с одним, потом с другим». Он поморщился. «Ладно, ты права, это не мое дело». Я ничего не сказала. «Но подумала ведь, верно?» Лео вздохнул. «Неважно, все теперь неважно. Мы отвезли Рэя к врачу. Док сделал все, что мог, но предупредил, что ни за что не ручается». «Доктора обязаны сообщать в полицию о случаях огнестрельного ранения», — напомнила я. «Этот не сообщит. Торре когда-то его выручил, а теперь он выручает нас. Если бы не Рэй, нас бы всех повязали. А при таком раскладе это гарантированная газовая камера». Сноска. Способ казни в штате Калифорния. Машина выехала за пределы Лос-Анджелеса и через некоторое время остановилась возле чистенького коттеджа, стоящего в окружении апельсиновых деревьев. Надпись на почтовом ящике гласила, что тут живет доктор Коттон. «Хвост за собой не привел?» — спросил мрачный небритый гангстер, который впустил нас с Лео в дом и тотчас же закрыл дверь. «Нет никакого хвоста», — отозвался Лео. «Надо было сразу же в Мексику уезжать», — тоскливо пробурчал гангстер, смерив меня неприязненным взглядом. «Чего мы тут забыли? От Лос-Анджелеса до границы всего 4 часа». Тут я услышала голос Тони. «Мы бы уехали, если бы Рэя не подстрелили. Надеюсь, ты согласен, что без него нам бы вообще не удалось выбраться со склада». Он стоял возле двери, ведущей в комнату. Бледный от усталости, от пережитого волнения, от того, что мир вокруг него рассыпался на куски, и уже стало ясно, что собрать их воедино не удастся. Правая рука Тони была перевязана. Под глазами лежали тени, и я подумала, что он, должно быть, всю ночь не спал. «Да я ничего такого не говорю», — пробормотал бандит, стушевавшись. «Пойду посмотрю, как там насчет завтрака». Он удалился, по-стариковски шаркая ногами, а я обернулась к Тони. «Зачем ты велел Лео притащить меня сюда? Я не врач, не медсестра, я не могу вам помочь». «Тебя хотел видеть Рэй, а я не мог ему отказать». «Где он?» — спросила я. Тони молча посторонился, и я вошла в комнату, в которой пахло кровью, какими-то медикаментами и, наверное, смертью. Рэй лежал на узкой кровати, укрытой до подбородка простынёй. Лицо его было лишено красок, глаза закрыты, веки воскового оттенка, как у мертвеца, и только легкое дыхание показывало, что он еще жив. Док вытащил две пули. Шепотом сказал Тони, подходя ко мне. Третью не смог. Рэй потерял много крови, но док сказал, что шансы есть. «Что ты собираешься делать?» Спросила я тоже шепотом. Тони пожал плечами. «Сейчас нам один путь, в Мексику». «Они вас ищут». «Знаю». Он сделал нетерпеливый жест. И охрану границы усилили. «Неважно, граница большая, мы проскочим. У нас две машины. Мы с тобой и Лео повезем Рэя, а трое моих людей сядут во вторую машину». Я похолодела. «Тони, ты спятил? Какая еще Мексика? Причем тут я?» «Ты поедешь с нами», — жестко промолвил он, и я поняла, что он все уже решил за меня. «С вами? Тони, что я буду делать в Мексике? У меня и паспорта с собой нет». «У меня тоже», — усмехнулся Тони. «Но это не важно. Любую проблему можно решить, если есть деньги». «Тони, ты что, издеваешься?» — завелась я. «У меня здесь мать, у меня работа, друзья, обязательства. Куда я поеду? Как я могу все бросить?» Меня охватил ужас. «Если полиция узнает обо мне, мое имя свяжут с бандой, я стану соучастницей. А сколько грязи выльют на меня газеты, даже думать не хочется. А моя мать? Полицейские будут таскать ее на допросы, знакомые начнут ее сторониться, ей почти наверняка придется уехать из Севастополя. Я испорчу ей жизнь, и Павлу Егоровичу тоже, потому что он не захочет ее оставить. Я однажды слышала, как он говорил ей: «У меня никого нет, кроме тебя». Люди его склада подобные слова просто так не произносят. «Лео, конечно, сглупил», — заметил Тони. «Лучше бы он дал тебе собрать вещи». «Я не поеду в Мексику», — завизжала я, теряя последние остатки самообладания. Лео сунулся в дверь. «Вы в своем уме?» — возмутился он. «Она орёт так, что в саду слышно. А если соседи заинтересуются, что тут происходит?» «Плевать на соседей», — произнес слабый безжизненный голос, отдаленно похожий на голос Рэя. Он открыл глаза, и я видела, как вздрагивают его ресницы. «Она не хочет с нами ехать», — проворчал Тони. Лео поглядел на него, на меня, махнул рукой и удалился. «Не с нами, а с тобой», — спокойно поправил Рэй и, выпростав руку из-под простыни, дотронулся до моих пальцев. «Выйди, я с ней поговорю». Судя по выражению лица Тони, ему много чего хотелось сказать, и он непременно сделал бы это, если бы Рэй не находился между жизнью и смертью. Пересилив себя, Тони буркнул: «Ладно, если что, я буду рядом», и вышел. «Как ты?» — спросила я у Рэя. «Я боялся, что умру, не увидев тебя», — ответил он. «Ничего не боялся, кроме этого. Хорошо, что Лео тебя привез». Я не знала, что мне делать и как себя вести. Совсем недавно я ненавидела его за то, что он сотворил в Пасадене. Я желала ему смерти, а теперь была готова пожалеть о своем желании, потому что он действительно умирал. «Я не могу ехать в Мексику», — сконфуженно пробормотала я. «Я знаю». Рэй шевельнулся. Шрам на его лбу судорожно дернулся. «Просто проводи меня до границы, ладно? На удачу». «Хорошо», — сказала я и заплакала. Слезы лились и лились, а я никак не могла остановиться. «Помнишь, как ты первый раз приехала к Розе?» — спросил Рэй. «Тогда еще кот залез под твою машину». «Помню», — отозвалась я, ища в сумке платок, чтобы вытереть слезы. «Ты его выгнал». Рэй улыбнулся. «Да, знаешь, когда Джонни умер, я испытал что-то вроде облегчения. Это ужасно, но... мне казалось, что я получу шанс. Обычно ты обращалась со мной как с ребенком, и меня это жутко злило. Потому что я был готов на все ради тебя, если бы ты попросила. Но тебе даже в голову не приходило попросить». Он умолк и стал бледнеть на глазах, хотя это казалось невозможным. Я села на край постели и взяла его за руку. Она была горячая, и у запястья тонкой ниточкой вздрагивал пульс. «Я не понимаю, как доктор разрешает тебе ехать», — в сердцах проговорила я. В дверь сунулся Тони, для приличия предупредив о себе легким стуком. «Завтрак готов, Рэй. Тебе тоже лучше поесть. Тиана, ты будешь завтракать с нами или тебе принести еду сюда?» «Принеси сюда. Когда мы едем в Мексику? После завтрака?» «Чтобы при свете дня нас разглядели все псы, которые рыщут сейчас по Калифорнии?» — рассмеялся Тони. «Нет, конечно. Выдвигаемся вечером, а до той поры сидим тихо». Он прищурился. «Значит, ты все-таки едешь с нами?» «Я провожу вас до границы», — отозвалась я. «Ты ведь проследишь, чтобы Рэя в Мексике долечили?» «Конечно, мы его не бросим». «Пришли мне потом открытку», — попросила я. «Только не от своего имени. Подпишись, ну, я не знаю». «Дядя Антонио», — подсказал Рэй с легкой улыбкой. «Нет, это слишком просто. Если открытка попадет в чужие руки, они могут догадаться, что к чему. Напиши просто «твой старый знакомый», и я буду знать, что это от тебя». «А я могу прислать тебе открытку?» — спросил Рэй. «Конечно. Подпишись, допустим, твой кошачий друг. Договорились?» «Все-таки тебе лучше поехать с нами», — решительно сказал Тони. «Ты же сама понимаешь, что полиция будет тебя трясти. Слишком многие видели тебя с нами». «Я уже все решила. Провожу вас до границы и вернусь», — твердо ответила я. «А теперь неси мой завтрак».